Ты не боишься, что нашим детям придется пожинать плоды возмездия английского монарха?» Лиана с трудом сдержала дрожь. Ее дядя характеризовал короля Генриха как смелого, энергичного человека, который моментально принимает решения и жестоко расправляется с теми, кто выступает против него. А что, если Ранд прав, и Генрих победит Францию? Внутри у нее все оборвалось. Как будет чувствовать себя француженка под властью англичанина? Чьим подданным станет ее ребенок? «Ты слишком многого требуешь от меня», — заявила Лианна. «Я все равно не впущу в свой замок английского узурпатора». Глаза Ранда стали жесткими. Такой холодный взгляд казался странным на его лице, которое всегда светилось любовью и нежностью к ней. «Тогда ты откроешь его французскому узурпатору». Лиана посмотрела на их сплетенные пальцы, на новые золотые кольца, и у нее в голове зародилась одна идея. Закон предусматривал, что после смерти отца Жерве имел право унаследовать замок. Над этим стоило подумать. «Я здесь умру от скуки», — заявила Лианна, решив переменить тему разговора, и высвободила свои руки. Ранд нежно погладил ее по щеке. Затем его пальцы спустились ниже и задержались над вырезом платья. «Потерпи, скоро мы вернемся в Буалонг». Она скинула голову. «Как?» — насмешливо поинтересовалась Лиана. «У тебя лишь горстка людей». Ранд хотел было рассказать о своих планах, но передумал. «Разумеется», — размышляла Лиана, — «если у нас раньше были секреты друг от друга, то они останутся и сейчас». Еще больше раздражаясь от того, что ее тело по-прежнему влекло к Ранду, она резко оттолкнула его руку. «Мне казалось, что ты хочешь вернуться в Буалонг», — медленно произнес он. «Да, я... Уже пора сеять коноплю и лен. Нужно проследить, все ли сделано в саду, на полях». Лианна задумчиво постучала пальчиком по подбородку. «Надо стричь овец». Ранд успокаивающе погладил ее по плечу. Он был настойчив в своих усилиях повлиять на Лианну. «Я обязательно доставлю тебя домой». Но она никак не реагировала на это обещание и его ласковое прикосновение. «Не сомневаюсь», — с вызовом ответила девушка, «что тебе просто не терпится обосноваться в Буалонге и сделать из моих людей предателей». «Наших людей, Лианна. Я уже представляю, как мы с тобой все делаем вместе, как муж и жена». «Я буду действовать только против тебя», — перебила она. «Тогда и против себя тоже». Ранд протянул руку и бережно убрал с ее лба прядь волос. Его близость волновала Лианну. Она чувствовала непреодолимое влечение к нему. Повинуясь внутреннему порыву, девушка подалась вперед. Губы Ранда были совсем близко. «Милорд!» — раздался чей-то громовой голос, и огромного роста английский воин по имени Дарби Грин загрохотал сапожищами по залу. «Это касается Пьера Отвуда. Он только что вернулся со своего поста. У него огнестрельное ранение». «Серьезное?» — озабоченно спросил Ранд. «Нет, пуля задела только ногу». «Мост поднят?» Дарби пожал плечами. «Я не уверен. Была такая суматоха. Может, я пойду, милорд?» — вызвался Бетсфорд. «Я пришлю за вами, если понадобитесь». Ранд вскочил на ноги. «А пока хорошенько присматривайте за моей женой», — приказал он и поспешно вышел из зала вместе с Грином. Лианна тоже встала.